Я листаю наши яркие фото, города, поезда, самолеты, мир цветной. Я люблю тебя легко, беззаветно, и бегу навстречу солнцу и ветру я. Я чувствую силу, я в твоих глазах легка и красивая. Живу, не устану повторять тебе, милый, ты нашел меня и сделал счастливым.